взять Джулию. Между тем, американская компания тоже предложила Говарду работу. «Не хочу в Америку», — заупрямился Уилл. «Вот видишь», — сказала Джулия Говарду, — «ни одна я не хочу». «Хочешь в школу землекопов, Уилл?» — съехидничал Говард. «Ты же сказал, можно пересдать», — возразил Уилл. «Сынок», — убеждал его Говард, — «все хотят в Америку». Но Уилл уже взбежал по лестнице и хлопнул дверью. «А много в Америке кошек?» — спросил Джулиус. «Конечно, как же без них?» — заверил Говард. «Куда Джулиус?» «Туда и я», — сказал Маркус. Джулия откинулась на стуле, руки на груди, губы сжаты. «Тебе понравится в Америке, родная», — уверял Говард. «Это самая передовая страна, и налоги там ниже». «Придется начинать с нуля», — отвечала Джулия, — «в который раз». «Я буду зарабатывать вдвое больше, чем здесь. А как же школа Уилла? А моя работа, милая? В Америке всем открыта дорога в университет. Все решают деньги, а не способности. А платить мне будут столько, что тебе и вовсе не придется работать. Этого говорить не стоило». Опять хлопнула дверь, и Говард остался один с близнецами. Всех помирило письмо Розы. «Америка? Что за грубая, пошлая страна? Что дали миру американцы? Кока-колу и Дорис Дэй? Хватит с нас и того, что в фильмах они коверкают наш родной язык. Зачем обрекать детей на такую судьбу? Они станут изгоями, отверженными, и переймут этот ужасный акцент. Американцы неотесаны, как русские, в грубости под стать итальянцам, а в спеси французам. Ради детей! Одумайтесь!» Джулия сказала Говарду, что согласна ехать, но с условиями. «Во-первых, я могу устроиться на работу, и неважно, нужны нам деньги или нет». «Но тебе не придется», — начал Говард. «Не только ради денег, Говард, а чтобы себя уважать». «Что ж, конечно, родная», — согласился Говард. «И уважай мою гордость так же, как я твою, ладно? Безусловно». «Во-вторых, не вздумай таскать меня по стране. Годы идут, Говард. Я хочу осесть на одном месте, и дети тоже». Говард охотно принял условия жены. Он был уверен, что на новом месте они найдут приют на всю жизнь. Америка даст им все, чего не смогла дать Англия. В Америке можно разбогатеть благодаря изобретательности. Несомненно, Говард найдет там свое счастье. Уилл уезжал с неохотой, не то что близнецы. Он сознавал, что изменится весь порядок жизни, что он навсегда расстается с друзьями и соседями. На этот раз он решил попрощаться со всеми как следует. В его последний школьный день Салли заболела, и Уилл зашел к ней домой сказать, что уезжает. Дверь открыла высокая девушка с глазами, как у Салли, но с очень капризным ртом. Уилл попытался вообразить ее в блестящей юбке, но ее насмешливая улыбка не дала разыграться фантазии. Уилл спросил, дома ли Салли. «Салли? Ее нет». Девушка дерзко глянула на него, совсем как младшая сестра. «Что тебе нужно?» «Попрощаться». «Заходи попозже», — предложила она. «Не могу, я уезжаю в Америку», — объяснил Уилл. «В Америку?» Девушка подняла голову, посмотрела на него с любопытством. Уилл заметил, что Фиона...